Но, видимо, капитан или почувствовал, или услышал что-то неладное. Он повернулся к удирающему «Жигуленку», крикнул что-то. Еще полминуты, 15 секунд, и после телефонного разговора он бы и сам отпустил Долгособурова, сорвав с него по приказу начальства 25 или даже 50 рублей. И для всех нас все обернулось бы совершенно иначе, но... «Вот тебя выкуси!» — услышали мы голос Долгособурова и увидели, как «Жигуленок» вымахнул на шоссе и на предельной скорости помчался прочь, а капитан ГАИ тут же оседлал стоявший возле крыльца гаишной будки служебный мотоцикл и бросился в погоню. «Все! Все!» — в сердцах сказал Светлов. «Писец операции!» И приказал Ласкину: «Вперед!» Мы ринулись в погоню за «Жигуленком» и мотоциклом. По радио прозвучало: «Светлов, доложите обстановку, пост ГАИ не отвечает». «Ну что докладывать?» — зло сказал Светлов. «Фигня получилась! Этот ты шаг гаишник бросил свой пост и погнался за моим объектом на мотоцикле. Объект вооруженный, может хлопнуть его в любой момент. Вся операция коту под хвост. Приходится обнаружить тебя, чтобы объект понял, что стрелять бесполезно. Где твой вертолет?» «Уже на подходе. Давай координаты и приметы объекта. Калужское шоссе к югу от кольцевой. Синий «Жигуль», за ним мотоциклист. А за ними мой «Рафик» и две черные «Волги». Только пусть не стреляют по водителю и пассажирке, они нам нужны. Понял, вертолет уже видишь?» «Вижу». «Да, действительно, прямо нам навстречу шел с юга на бреющем Ми-6». Впереди расстояние между «Жигуленком» и преследующим его мотоциклистом сокращалось, и мы услышали из «Жигулей» звуки неясной борьбы, женский голос: «Не стреляй! Отстань!» — сказал ей сквозь зубы Долгособуров. «Не стреляй, Герман, отстань! Я сказал, убери руки!» Ласкин выжимал педаль газа, «Рафик» шел со скоростью 120, 130, 140. Светлов включил милицейскую сирену, две черные «Волги» с форсированными двигателями уже обошли нас и настигали мотоциклиста, который удивленно вертел головой и, решив, наверное, что гонится за важной птицей, проявил дополнительное рвение, прибавил скорость. «Жигуленок» Долгособурова тоже набрал максимальную скорость — 150 км в час. Встречные и попутные машины шарахались в стороны, а наша кавалькада постепенно собиралась в плотную группу, и с воздуха шел на подмогу вертолет, когда голос Долгособурова сказал: «Да выключи ты этот джаз!» Джаз в «Жигулях» стих, и тут же голос Наташи сказал: «Смотри, смотри, сколько не стреляй, идиот!» Хлопок выстрела прозвучал не в воздухе, а в эфире. Мы услышали его по радио из «Жигуленка». Но Долгособуров промахнулся. Он стрелял просто наугад через плечо, одной рукой держа руль и не снижая скорости. Наташа забилась там в истерике: «Герман, Герман, что ты делаешь? Мы убьемся! Останови! Заткнись, шлюха! Герман, я тебя умоляю, дарлинг, дарлинг, смотри, тут уже вертолет, они нас окружают, остановись! Хрена! Ты с Балаяном спала? Спала! С Сысоевым спала? Спала! С Викиловым в боку тоже спала? Завтра ты с Легавыми ляжешь ради своего брата, нет уж, ни мне жизни, ни тебе!» «Жигуленок», уже взятый буквально в тиски двумя «Волгами», мотоциклистами нашей машины, а сверху еще и накрытый низкоревущим вертолетом, в эфире билась истошная Светловская: «Не стрелять, не стрелять!» Вдруг взял резко влево и пошел лоб в лоб встречному самосвалу. Испуганный самосвал в последнюю секунду чудом ушел от лобового столкновения, вылетел через кювет и перевернулся. Вертолет тут же ушел вперед по ходу нашей погони, усиленный его динамиками. Голос пытался прекратить движение по шоссе вообще, но Долгособуров под истошный крик Наташи: «Нет!» на скорости 150 км в час врезался в бок следующей машины, медленно сползающего к обочине цементовоза. Мешанина смятого железа, крови, окровавленных кусков человеческого тела, внутренностей, да изуродованная, спрессованная в гармошку задняя часть кузова «Жигулей» — вот что мы увидели, когда, проскочив на скорости место происшествия, притормозили, развернулись и подъехали к накрененному цементовозу, под которым лежали останки автомашины «Жигули» и его двух пассажиров. Из разбитого бензобака вытекали на шоссе последние капли бензина. Неподалеку сел вертолет, из него бежали к нам оперативные сотрудники МУРа, Со всего шоссе, из всех остановленных и остановившихся машин, сюда же сбегались любопытные. Прибывшая скорая помощь возилась поодаль с водителем перевернувшегося самосвала. Из кабины цементовоза выбрался насмерть перепуганный молоденький водитель, увидел ошметки крови и мяса и кашу окровавленного железа под твоей машиной и тут же подался в сторону, его стошнило. Вылетевший на развороте в кювет капитан ГАИ поднялся, заглушил двигатель перевернутого мотоцикла и, прихрамывая, подошел к нам.